Глава 17. «Как она?» Анфиса узнала голос шефа, несмотря на то, что он пытался говорить тихо. «Состояние уже не вызывает опасения», — уверенно отвечал Иван. «В ближайшую неделю, скорее всего, будет ощущаться некоторый дискомфорт. Но если бы не Роман, думаю, нашей ведьме уже никто и ничто не помогло». «Понял». Роберт тяжело вздохнул и, судя по шагам, вышел. Анфиса оставалась неподвижна, продолжая внимательно вслушиваться в окружающие звуки, даже не думая пока открывать глаза. Внутри нее царила неопределенность. Она еще не могла разобраться в происходящем. Точнее говоря, ей было трудно осознать события, случившиеся после ее отключения от реальности. Ее сознание лишь начинало постепенно пробуждаться, собирая кусочки воспоминаний и пытаясь восстановить полную картину произошедшего. Но в этот момент все вокруг казалось неясным и расплывчатым, словно сон, который невозможно вспомнить до конца. «Анфиса, я знаю, что ты уже пришла в себя». Иван наклонился над ней и поднес к носу вату, смоченную нашатырным спиртом. «Фу, гадость какая!» Анфиса резко села на кушетке, чихая. «Вижу, что был прав», — сказал Иван, на шаг отступив. «Как я здесь оказалась?» — спросила Анфиса. «Роман успел. Еще бы доля секунды». Иван увидел гримасу разочарования на лице Анфисы. Так не пойдет. Ты несправедлива к нему. Он же рисковал. А знаешь ли ты, что Роман, не раздумывая, выполнил замещение? Только это тебя и спасло». «Замещение?» Анфиса удивленно посмотрела на Ивана. Перед ее глазами ясно предстала последняя картинка. Как она входит в горящее нечто. Она среди огненного хаоса, окруженная жарким пламенем, обжигавшим тело невыносимой болью, вызывая спазмы и ужас. Чтобы избавиться от наваждения, Анфиса резко мотнула головой, пытаясь изгнать мучительную картину и неприятные воспоминания. «Да, замещение», — твердым голосом проговорил Иван, подчеркивая важность своего решения. «Чтобы ты верно осознавала тот поступок, который совершил ради тебя Роман, советую немедленно отправиться в соседнее помещение, где, в отличие от тебя, он до сих пор пребывает в бессознательном состоянии». Укор совести вызвал внезапный приступ жара, мгновенно охвативший Анфису. «С Романом все будет хорошо?» — взволнованно спросила она. Иван тяжело вздохнул, взвешивая каждое слово перед ответом. «Очень рассчитываю на положительный исход ситуации. Потеря крови оказалась значительной. Валерия успела высосать из него гораздо больше половины жизненной энергии. Медикаментозная поддержка стабилизировала текущее положение. Однако впереди предстоит длительная реабилитация. Говоря официальным медицинским термином, его состояние сейчас оценивается как стабильное и тяжелое. Но я помню, как при помощи кнута опрокинула ее на спину». Анфиса интуитивно нащупала кнут, обмотанный вокруг своей талии. «Или это только мое воображение?» Пронеслось у нее в голове. «Ты ее отбросила от себя, но она уже полностью контролировала твое сердце. Еще бы секунда, у нее был бы новый образец в коллекции». Роман молниеносно оценил обстановку, и, насколько я понимаю, он сам подставился под воздействие Валерии, чтобы прекратить прямое воздействие на тебя. При другом раскладе тебя невозможно было бы спасти. Так что, хочешь ты этого или не хочешь, ты обязана теперь ему своей жизнью». Иван ухмыльнулся. «И что было дальше? Он сам справился с этой тварью?» «Когда подоспели наши ребята, и ты, и Роман, и Валерия не подавали признаков жизни». «Признаюсь, нам пришлось изрядно потрудиться. Ты, как сама уже понимаешь, сейчас в порядке. Роман в состоянии стабильном тяжелом, а с той сущностью разобрались и... думаю, что уже ликвидировали». Иван посмотрел на часы на своей руке. «Выяснили, зачем она вырывала сердца?» «Это не просто тварь. Она еще, представьте себе, смела воображать себя настоящим гурманом, этаким утонченным ценителем деликатесов и редких кулинарных шедевров. Именно сердца были предметом ее гастрономического интереса. Анфиса вздрогнула, отчетливо вообразив, как ее собственное трепещущее сердце превращается в изысканное блюдо, предназначенное для удовлетворения отвратительных вкусов чудовищной природы коварной сущности. «Вот-вот», — кивнул Иван. «Но ты тоже молодец. Благодаря твоим действиям ее удалось ликвидировать. У меня только один вопрос. Как я понимаю, тебе каким-то образом удалось ей противостоять?» Иван посмотрел на Анфису, ожидая ответа. «Моей заслуги в этом нет», — откровенно призналась Анфиса. «Я очнулась благодаря этому артефакту». Анфиса погладила рукой кнут, обмотанный на талии. «А после, опять же, с его помощью, мне удалось откинуть ее от себя». «Правильно Роман предположил, что это твой кнут». Иван по-дружески улыбнулся. «Вот и хорошо, остальное обсудим позже. Роберт распорядился, чтобы минимум неделю ты была на больничном, под моим наблюдением. А сейчас я пойду в палату к Роману». «Я на секунду с тобой, хорошо?» Анфиса, получив утвердительный кивок Ивана, проследовала за ним. Анфиса замерла, нерешительно поглядывая на неподвижную фигуру Романа. Его лицо выглядело болезненно бледным, лишенным всякого румянца, словно вся кровь покинула тело, оставив лишь белесую прозрачность кожи. Тени легли глубокими кругами вокруг глаз, придавая лицу выражение усталости и истощенности. Руки лежали неподвижно вдоль тела. Их обвивали провода и трубки капельниц. Сердце сдавило щемящее чувство, похожее одновременно на смесь тревоги и жалости, нежности и печали, вызывая волны дрожи и беспокойства.